Теперь прослушайте исполнение симфонического оркестра «Святая ночь». Я очень рад, что вместе с моей дорогой женой имею привилегию поздравить вас с Рождеством Христовым и передать рождественскую проповедь. По случаю великого и радостного праздника приветствуем вас с Рождеством Христовым. Уникальное событие. Самое рождение Иисуса Христа, нашего Спасителя, не только является единственно исключительным событием в этом мире, потому что Бог послал Своего Сына, чтобы Он воплотился в человеческом теле, и это было самое замечательное событие во всей человеческой истории. Это означало, что великий и вечный Бог через Сына Своего пришел в мир для нашего искупления. Об этом святой апостол Павел в первом послании к Тимофею писал: «Бог явился во плоти» 1 Тимофея 3:16. Такое заявление сразу наводит нас на размышление, что Рождество Христово не есть случайное явление, но Божий план спасения, о чем было предсказано за тысячи лет до Его рождения. Бог через пророка Исаия говорил свое слово к иудейскому царю Ахазу, цитирую: «И так сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему Эммануил». Исаия 7:14. Евангелист Матфей объясняет значение этого слова, то есть, что с нами Бог. Матфея 1, 23. Не кажется ли нам удивительным, что Сын Божий променял славу неба на то, чтобы родиться в Вифлеемской пещере, в человеческом теле ради нашего спасения. И это потому, что иного способа у Бога не было, чтобы совершить искупление от грехов грешников. Христос должен был стать этой искупительной жертвой. Место Его рождения было весьма интересное. Оно называлось Вифлеем. И о том, что Ему должно там родиться, было предсказано пророками за много лет до того. Неудивительно, что первосвященники и книжники хорошо знали об этом. Когда волхвы пришли к царю Ироду и спрашивали его о рождении Мессии, то спрошенные царем первосвященники и книжники ответили, ссылаясь на пророчество, цитирую, «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Михея 5:2. Обстоятельства, окружающие его рождение, свидетельствуют о его бедности в этом мире. Об этом правильно сказал апостол Павел, что он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. 2 Коринфянам 8:9. Как это может быть, чтобы бедный человек мог обогащать несчастных бедняков? Говоря это, Павел знал о его бедности здесь на земле, но он знал и о его богатстве у своего отца, ради которого Павел все посчитал за сор здесь на земле, чтобы приобрести его вечное богатство в небе. Он, которого происхождение из начала, родился в маленьком городке Вифлееме, ибо написано, «Ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами иудинами?» Родился он в Вифлеемской пещере, и его положили в ясли, потому что не было и места в гостинице. Лука 2:7. Воспитывался и рос в бедном назарецком доме плотника Иосифа. Бедность сопровождала его всю жизнь, потому что он был не от мира сего, и этот мир был чужим ему. Несмотря на то, что он был творцом вселенной, все-таки, когда его просили дать пошлину на храм, то он не имел и послал Петра поймать рыбу и взять из ее рта монету и заплатить требуемую на храм пошлину за Петра и за него. Он одолжил у рыбака лодку, чтобы из нее говорить к собравшимся людям на берегу Тивериадского озера Слово Божие, потому что у него не было своей лодки. Он просил у одного человека комнату, чтобы совершить с учениками своими Пасху. Не имея своего помещения, он не имел места, где бы он мог молиться, поэтому для молитвы он пошел на гору. О себе самом он говорил, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Матфея 8:20. Только в конце своей земной жизни, страшно страдая на кресте Голгофском, он нашел место успокоения. Преклонил голову и предал дух. Иоанна 19:30. Своим подвигом он завершил наше спасение и вечный мир с Богом. Смысл или цель его рождения и первого пришествия в этот мир. В своем слове Христос открывал своим ученикам тайны и смысл своего воплощения, то есть первого прихода на землю. На землю он придет еще и второй раз, чтобы судить не принявших его спасение. О цели его прихода апостол Иоанн пишет Христовы слова, где он говорил, «Я исшел от Отца и пришел в мир» Иоанна 16:28. «А пришел он для того, чтобы исполнить волю своего Отца Небесного». Он также пришел, чтобы свидетельствовать о истине. Иоанна 18:37. Он пришел в мир как источник света, и чтобы верующие в Него не оставались более во тьме. Иоанна 12:46. Он пришел, чтобы принять муки Голгофского креста и пережить их, ибо в этом была воля Его Небесного Отца – отдать Его как искупительную жертву за грехи ради спасения грешников. Иоанна 12:27. Он осознавал весь ужас муки Голгофского креста, поэтому и молился: «Отче, избав меня от часа сего». Но зная волю своего Отца и в чем она заключается, он продолжал: «Но на сей час я пришел». Иоанна 12:28. Слава Богу и Его неизреченной любви, что Он пришел взыскать и спасти погибшие, и чтобы верующий в Него имел жизнь с избытком. Иоанна 10:10. Для наших верующих в Него больше всего радостью этого праздника есть то, что Он пришел, чтобы дать нам право, как это выразил евангелист Иоанн, цитирую: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами, то есть детьми Божьими». Иоанна 1:12. Хочешь ли, дорогой друг, быть спасенным от вечного гнева Божия и стать чадом Божьим, то прими Христа как искупительную жертву, верою в свое сердце. Желаем вам радостного и благословенного праздника. Поздравляем всех вас с Рождеством Христовым. От всего сердца желаем вам всех благ. Александр Александрович и Евгения МакГрегори, Шотландия.